Глава 45. Слежка. Рада с Милославом тем временем уже подъезжали к граду Яромира. Девица с удивлением рассматривала дома и ограды в селениях местных жителей. Они отличались от тех, к которым она привыкла. Единственным разом, когда она выезжала за пределы северных земель, был краткий период похищения, но тогда она не успела ни рассмотреть, ни запомнить окружающую обстановку. Да и до города они тогда не добрались. Сейчас же перед ней мелькали каменные дома и постройки, вызывая удивление, ведь в родных краях дома всегда строили из дерева. Оглядываясь вокруг, Радомила вдруг почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Она думала, что это любопытный местный житель, но вскоре поняла, что изучают ее скрытно, через магию. Это удивило и немного испугало мою дочь. Сосредоточившись на ощущении и задав себе вопрос, кто это нарушает ее покой, она четко увидела лицо женщины, которая когда-то похитила ее и сковала магическими нитями. Девице показалось, что прислужница движется ей навстречу. «Странно», — подумала Рада. «Святозар говорил, что ни Горина, ни его свиту не позвали на праздник. Ради нашего спокойствия Яромир пренебрег обычаем и оставил без приглашения своего соседа. Но видение не отпускало. Горящие глаза южной женщины и ее стремительное приближение к границам княжества Вышеслава преследовали Радомилу. Она попыталась увидеть намерения противницы, но та была хорошо защищена. Рада пока не обладала такой силой, чтобы пройти сквозь заслоны сознания. Но при этом она ясно чувствовала что-то знакомое в женщине. Это роднило их, несмотря на все различия. То была южная магия, которой они обе обладали. «Надо сообщить Милославу», — подумала Рада, крутя в руках талисман, который перед отъездом ей на шею надел Видмурт. «Только как это сделать?» Сжав в ладони деревянную фигурку, она ощутила тепло. Не такое сильное, как давал княжеский амулет, но достаточное, чтобы понять, что оберег готов к общению. «Милослав», — мысленно позвала она брата, — «мне надо передать тебе то, что я увидела». Ответа не последовало. Моя дочь еще пару раз позвала молодого волхва и оставила эту затею, решив разобраться с работой талисмана позже. Тут вдруг лошади начали останавливаться, и вскоре их с княгиней повозка замерла на месте. По разговорам вокруг женщины поняли, что прибыли к воротам города. Пока шли переговоры со стражей, те проверяли, кто едет, и только после этого пропустили вооруженный конвой. В повозку к Раде заглянул Милослав. «Ты звала меня?» – спросил он. «Талисман передал мне образ какой-то женщины южных кровей». Цветана с тревогой посмотрела на говорившего. «Да, я увидела приближение к граду Яромира, прислужницы Горина, которая увела меня с праздника на посвящение и околдовала», — ответила Рада. «Она едет сюда?» — спросила княгиня. «Мне кажется, да», — проговорила Рада. «И что-то замышляет, но мысли ее окутаны туманом. Мне не пройти сквозь него». «Может, она просто едет на ярмарку торговать?» — неуверенно предположила Цветана. «У Яромира налажены торговые пути с княжеством Горина». «Не думаю», — покачала головой моя дочь. «Обычная торговка так не выглядит. Они что-то задумали». «Не беспокойся», — обняла ее Цветана. «Мы усилим охрану. Она не подберется к тебе». Рада кивнула, но внутренне не согласилась со словами Цветаны. Ей казалось, что угроза адресована не ей, а кому-то другому. Но объяснить свое предчувствие не могла, как и предположить, кого на самом деле надо защищать. Она решила обсудить это с братом наедине. Их отряд двинулся дальше. На улицах жители разглядывали статных воинов и нарядные повозки, которые они сопровождали. На свадьбу наследника съезжались разные князья, и местные жители с интересом рассматривали их. Северных князей в доме Яромира приняли с почетом. Правитель с супругой и сыном вышли на порог, чтобы поприветствовать дорогих гостей. Цветана обняла брата и сердечно поздоровалась с его женой. Княжичи встретились между собой более сдержанно, но тоже по-родственному. Радомиле Демид не позволил выйти из повозки вместе с княгиней, чтобы наша дочь не привлекала к себе лишнее внимание. да и невесты Вышеславы на встрече тоже не было. Девицы еще не входили в княжеские семьи и потому должны были держаться в стороне. Но Яромир сам спросил, привезли ли они огненную деву, и Радомила вышла к встречающим из повозки. Яркость солнца на мгновение ослепила ее. В северных землях светило никогда не задерживалось в зените, сразу скатываясь с небосклона. Здесь же с неба сиял раскаленный золотой шар света. Моя дочь поклонилась южным князьям, заметила скользнувший по ней взгляд Вышеслава и встала позади своего жениха, рядом с дружинниками, охраняющими приехавших. После обмена любезностями гостей повели в выделенные им покои. Раду поселили отдельно от княжеской семьи, в соседних с Демидом помещениях. Маленькую Славимиру определили в комнату к детям Яромира. Там за ними наблюдали прислужницы и охраняли воины. Цветане предстояло посещать много мероприятий, и чтобы девочка не скучала и была под постоянным присмотром, решено было поместить ее с другими детьми. В это время прислужница Горина тоже подъехала к воротам города Яромира. Как и было задумано, люди южного князя двигались несколькими группами, делая вид, что не знакомы друг с другом. «Калиса!» — окликнул ее возница. «Куда дальше ехать?» Они стояли посреди площади, среди суетящегося народа и множества других повозок. «Спроси, где здесь ярмарка?» — велела женщина. «А там я узнаю, где обычно закупаются кухарки из княжеского терема», — пробормотала она себе под нос. Воевода Горина тоже оказался у ворот. Он ехал в окружении нескольких своих дружинников, а следом за ним прислужники везли повоз с дарами. Увидев воинов, чей правитель не был приглашен на праздник, охранники Яромира перегородили ему путь. «С какими намерениями явились вы в наш город?» – спросил главный из них. «Наш князь, ценя отношения со своими соседями, прислал щедрые подарки наследному княжичу и его невесте в честь их свадебного огня», — как можно благодушнее ответил прибывший. «Я должен доставить эти ценные вещи в княжеский терем». Он кивнул на остановившийся позади него воз. Дружинники Яромира переглянулись. Оценив малое количество воинов, сопровождавших незваного гостя, они решили пропустить их, отправив в сопровождении нескольких человек. Как и предполагала Калиса, глава во главе с воеводой привлекла к себе внимание. Яромир, когда ему сообщили об этом госте, наказал особо следить за ним. Сразу выгнать гонцов, прибывших с дарами, князь не мог, но и рисковать безопасностью своих родных не хотел. До конца дня в город въехало еще две группы людей Горина, везущих товары на ярмарку и держащихся на расстоянии друг от друга. Калиса тем временем вызнала, где берут фрукты и сладости кухарки местной княгини, и предложила им свой товар за минимальный обмен. Сочные и ароматные товары привлекли внимание прислужниц, и они охотно разговорились с щедрой торговкой о том, как проходит встреча знатных гостей. Праздничные гуляния шли непрерывной чередой. Для дорогих гостей устраивали богатые трапезы, шутовские представления, магические вечера с укротителями змей, но главным событием должно было стать грядущее сочетание молодых огнем и следующий за ним турнир воинов. Принять в нем участие мог любой из мужчин, а самые удачливые получали вознаграждение. Эта часть праздника была интересна тем, что на турнире сражались воины из разных княжеств, и в процессе поединков демонстрировали свои умения. А воеводы внимательно наблюдали за происходящим, пытаясь понять, в чем сила и превосходство противника. И если видели интересные приемы, брали себе на заметку и впоследствии учили им дружинников. Представитель Горина тоже находился среди прибывших на праздник воевод. Передав Яромиру богатые дары и добрые пожелания от своего князя, он удостоился права остаться среди приглашенных. Надо сказать, что он предпочел бы сразу отбыть в свои земли, чтобы не навлекать на себя лишние подозрения, но отказаться от радушия Яромира не мог. И, ежедневно опасаясь за свою жизнь, присутствовал на всех развлечениях. Воевода чувствовал, что за ним наблюдают, прощупывают мысли, провоцирует на проявление чувств и действий, но поскольку к основному похищению он не имел никакого отношения, то никак не выдавал задуманное, даже под давлением извне, в котором подозревал магов князя. Ему помогал в этом браслет, присланный Калисой. Он уменьшал внешнее воздействие и позволял воеводе держать язык за зубами. Воины Перуна, которые постоянно оказывались рядом, нервировали его и пугали. В их глазах мужчина видел готовность сделать все для защиты своих правителей и благодарил своих богов за то, что не ему отведена главная роль в похищении. Рада тоже чувствовала за собой слежку. Глаза, скрытые полупрозрачной паутиной, следовали за ней. Девица пыталась сорвать ее и увидеть свою противницу, но та постоянно ускользала. Моя дочь почти не сомневалась, что за ней следит та же прислужница, что привела ее к Тихобору. «Я знаю, что это она», — говорила Радомила брату, «но не могу нигде ее найти, чтобы выяснить, что ей нужно». «Тебе не стоит встречаться с ней одной», — покачал головой Милослав. «Так ты же пойдешь со мной?» — улыбнулась Рада. «Иначе зачем ты сюда приехал? Думаю, нам надо выбраться на ярмарку, что располагается в центре города. Я слышала, как наши прислужницы, которые уже побывали там, говорили между собой о том, сколько красивых товаров привезли с собой купцы по случаю свадебного огня княжича. Я уверена, что мою преследовательницу мы тоже найдем там. Это место слухов и разговоров». Милослав покачал головой. «Помнишь, ты обещала не покидать терем и быть очень осторожной?» — сказал он. «Это было до того, как меня начали преследовать», — ответила Рада. «Но знаешь, что самое главное? Я чувствую, что не меня она высматривает, точнее, не только меня». «Мы должны сказать отцу», — проговорил Милослав. «Он никуда меня не отпустит», — грустно промолвила Рада. «Тогда я пойду один», — был ответ. «Передай мне еще раз образ той, которую ты видишь. Я попробую ее найти». Моя дочь с сожалением взялась за висевший на груди деревянный талисман. Он ответил приятным теплом. Вызвав перед глазами образ своей противницы, она посмотрела на брата. Тот прикоснулся к своему амулету и кивнул, поймав видение. «Я предупрежу дружинников, чтобы строже охраняли тебя», — сказал он на прощание. Рада недобро взглянула на него. Понимая, что брат прав, она все же хотела свободы. Оставшись одна, она пошла навестить детей. Ей нравилось проводить время со Славимирой и наследниками Яромира. Самый младший княжич, который был ровесником северной княжны, тянулся к моей дочери. Стоило Раде зайти в детскую, как малыш устремлялся к ней. Супруга Яромира, как-то заметив это, удивилась. «Мой сын очень избирателен, не всех прислужниц подпускает к себе, а тебя сразу полюбил», — сказала княгиня. Рада недоуменно пожала плечами. Она пока тоже не понимала происходящего. Малыш ей нравился. Моя дочь знала, что его прочили в мужья малышки Славимире. Именно ради их будущего сватовства Цветана и взяла дочь с собой в поездку. Местные волхвы должны были посмотреть на детей и дать свое заключение, пересекаются ли их жизненные дороги. Но, взглянув на младшего княжича, Радомила сразу поняла, что он не пара дочери Доброслава. Дороги детей почти не пересекались, а полотно судеб имело абсолютно разные узоры. К этому выводу пришли и волхвы Яромира, чем сильно расстроили обе семьи. Зато Рада с Милославом увидели в судьбе княжича знакомый узор, но никому пока не говорили об этом. Вот и сейчас, находясь в детской, моя дочь с интересом рассматривала будущее Ижеслава. Потом подошла к Славимире. Путь девочки тоже был связан с нашими близкими. В момент, когда моя дочь рассматривала малышку, почувствовала, что следящий за ней взгляд стал прозорливее. Он будто изучал все вокруг нее. Резко выпрямившись, девица накрыла себя непроглядным полотном, чтобы магия не могла выйти за пределы ее тела. Столь беспринципное наблюдение за ней начинало сильно раздражать ее, а также злило и пробуждало желание отомстить за слежку. Радомила решила во что бы то ни стало прекратить это, а значит, ей надо было встретиться со своей противницей. Придя в свои покои, Она достала со дна сундука простое платье, специально захваченное на случай маскировки, переоделась и, обновив непрогляд, выскользнула из своих покоев. Совсем забыв о том, что в первый же вечер в доме Цветаны обещала не скрываться, таким образом, от своих охранников. Пройдя незамеченной по коридорам терема, она столкнулась с отцом, который заметил ее благодаря пылающим на запястьях огненным браслетам. «Куда это ты собралась?» — строго спросил он. «Я хотела прогуляться», — тихо ответила дочь. «Забыла свои обещания и наши наставления?» — начиная злиться, продолжал Демид. «Мне надо найти ту, которая следит за мной», — проговорила Рада. «Опять у тебя тайны», — покачал головой отец. «Расскажи мне, и я подумаю, чем можно помочь». Девица вздохнула и вернулась вместе с отцом в свои покои. Милослав тем временем бродил по ярмарке, пытаясь понять, что означает его предчувствие. Ему казалось, что ни одного человека он должен найти, а нескольких. И виделись они ему, будто укрытые чем-то, а внутри представлялись другими. Жалел молодой волк, что не обладает еще мудростью и проницательностью своего деда, но уверенно шел вперед. Крон на его плече сидел тихо, недобро глядя вокруг. Ворон любил густые леса и холодные небеса. Жаркое южное солнце и шум ярмарки не нравились ему, но оставить своего хозяина он не мог.